Глава 29. Клинч. «Да что же вы делаете, твари?» — скрипнул я зубами от бессилия. Оказалось, что следом за астероидом, прикрытые им, летело несколько обычных легких челноков. Мелочь, недостойная внимания. В другое время и в другом месте, но не в данную минуту. Три челнока оказались напичканы взрывчаткой. И когда отклоненные обломки астероида вскрыли обшивку второго нашего тяжелого транспортника, эти челноки тут же включили двигатели, появившись на радарах буквально из пустоты, и влетели внутрь. Мощные внутренние взрывы не разорвали корабль на части, но повредили его в достаточной мере, чтобы он потерял управление и стал двигаться дальше чисто по инерции. «Отряду прорыва!» Вывел меня из созерцательной ярости голос Мавродия. «Приготовиться!» Отряд прорыва — это мы. Понятно. Раз тараны выведены из строя, единственная возможность все-таки выполнить поставленную задачу — повторить подвиг пилотов, штурмовавших Колумбию. Надеюсь, все же не с таким же результатом. Хотя бы для меня с Юргеном. Но прежде чем нам отдали команду на прорыв, вновь себя проявили военные корабли прикрытия тяжей. Не выполнив свою основную задачу, Мавроди перенацелил их на стену из охранных кораблей. Из-за взрыва астероида два корабля, оказавшихся слишком близко в этот момент, были выведены из строя, но осталось еще 8, и они бесстрашно ринулись в бой. Я следил за их боем через радарные системы. Глазами при космических расстояниях увидеть сражение очень сложно, почти невозможно. Вот 8 точек долетели до высокой орбиты Харона и, начав поворотный маневр, чтобы пройти около планеты по дуге, выпустили стаю ракет, параллельно забив рэп охранников лазерной подсветкой. Последнее я наблюдал уже с помощью видеотрансляции с военных кораблей. В первой волне пилоты этих корветов, для простоты назову их так, хотя и не совсем это верно, отправили врагу подарочек из нескольких ракет, начиненных кусочками фольги с прикрепленными к ним простейшими датчиками. Не долетев до цели около полукилометра, эти ракеты были сбиты, а фольга с прикрепленными датчиками разлетелась широким облаком. Вот тут-то пилоты корветов и ударили лазерами по этим кусочкам фольги, наводясь на прикрепленные датчики. Серьезные лазеры, способные хоть что-то прорезать, на такие корабли, конечно, не впихнешь, но это и не требуется. Попав на фольгу, лазерный луч дробился, выстреливая множеством лучей меньшей мощности во все стороны. Большая часть просто рассеивалась в космосе, да и те лучики, что достигали охранных кораблей, не все давали результат. Однако даже тысячная доля попавших куда нужно лазерных лучей с лихвой окупала все усилия. А куда нужно, были чувствительные датчики радарных систем охранных кораблей. Ослепив сенсоры врага, вторая волна ракет, начиненных уже вполне обычной взрывчаткой, достигла врага, почти не встречая заслона. И черноту космоса на долю мгновения разорвали вспышки взорвавшихся кораблей противника. «Отряду прорыва! В бой!» Тут же скомандовал Мавроди. Я разогнал двигатель почти до максимума, стремясь как можно быстрее сократить расстояние между мной и охранниками, пока те не пришли в себя и не восстановили монолитность своего построения. То же самое делали мои товарищи по отряду. Симбиот включился в работу по полной, за доли секунды обрабатывая весь массив поступавшей информации и выдав несколько вариантов вступления в бой. Выбрав тот, при котором я должен пройти заслон врага насквозь, я скинул вариант в бортовой комп экзоскелета и отдал команду на исполнение. Давление в спину усилилось, и Вур перешел на режим форсажа, выжимая максимальное ускорение. Подсвеченные радаром корабли противника при взгляде через камеры внешнего обзора были вовсе не видны. Расстояние стремительно сокращалось. Я сам не заметил, как мой экзоскелет вырвался вперед, оставив позади весь остальной отряд. В груди все сжалось, когда точки на радаре заребили, а потом и вовсе вся система экзоскелета погасла. По мне ударили компьютерными вирусами. И как бы не все ближайшие корабли противника, иначе так быстро вывести систему Ивура из строя невозможно. Черт! Подрагивающими руками перевожу Ивур в ручное управление и врубаю режим радиомолчания, чтобы отсечь все поступающие сигналы. Да, это отрежет меня от связи с остальным отрядом, но и от вирусной атаки. позволив хотя бы взять под контроль не отвечающие из-за перегрузки оперативной памяти камеры обзора экзоскелета. Ситуация, которую я отрабатывал под руководством Эрика, но до последнего момента надеялся, что она не произойдет. «Фух, пока живу», – выдохнул я, когда пошел поток информации из камер на голый экран. От вбитой в компьютер экзотраектории полета я, конечно, отклонился, и сейчас симбиот срочно проводил анализ изменившейся обстановки, корректируя мой полет. Мне оставалось лишь пытаться максимально точно следовать по проложенному им курсу, используя палку – джойстик управления полетом. Удавалось не очень, из-за чего по обшивке уже простучали осколки от разорвавшейся рядом ракеты. А всего через 5 километров я влечу в облако обломков, оставшихся от уничтоженных корветами охранников. Целостность симбиота номер 002307 восстановлена на 91%. Открыт доступ к функционалу временной передачи контроля над телом пользователя. Желаете передать доступ? Внимание! Доступ к контролю телом пользователя будет возвращен по первому требованию. «Да бери, блядь!» – выкрикнул я, понимая, что сам точно не пролечу по той дикой загогулине, что нарисовал симбиот, не врезавшись ни в один обломок. Тут же мир словно чуть-чуть отдалился. Тактильные ощущения не пропали, но стали поступать с запозданием и не требовали от мозга немедленно на них отреагировать. Появилось чувство, что я стал наблюдателем в собственном теле со 100% погружением. А симбиот не стал терять время, начав действовать четко по составленному им плану выполнения задания. Моя рука, закованная в экзоскелет среднего уровня и держащая палку, двигалась плавно, но при этом быстро. Она отклонялась то вправо, то влево, совершая выверенные до доли миллиметра маневры. Большая часть выводимой симбой информации, на которую я опирался при самостоятельном полете, исчезла. Ему она была не только не нужна, но и мешала. Ведь симбиот ориентировался на мои органы чувств. А выводимая им информация для самого импланта создавала лишь помехи при прямом контроле телом, ограничивая количество поступающей от глаз информации. Для меня же все смешалось в калейдоскоп из мелькающих вспышек. Вот на меня несутся огненные точки охранных кораблей противника. Я их вижу благодаря вырывающемуся и тут же сгорающему кислороду и работающим двигателям у неповрежденных кораблей. Дальше они разом оказываются вокруг. Вспышка. Мозг выхватывает картину разорванного в клочья бока охранника. Вспышка. Прошлая картинка меняется на вид белого, покрытого облаками шара с четкой линией раздела освещенной и затемненной сторонами. Вспышка. На следующей картинке вижу рой мелких точек от пролетевших в притирку к экзоскелету ракет. Прошло 7 секунд, после чего симбиот сообщил, что задача выполнена. Охранный заслон пройден. Поражено 3 корабля противника, один из которых окончательно выведен из строя. Боезапас ракет израсходован на 21%. Боезапас пушки Гаусса израсходован на 0,3%. Кибератак за последние 3 секунды не зафиксировано. Вернуть контроль над телом пользователю. «Давай!» Уже чувствуя, что симба отреагировал на мой мысленный посыл, сказал я. «Уже я, не симбиот». «Да уж, ну и опыт». Я попытался понять, что сейчас творится у меня за спиной, так как после прохождения заслона симбиот отвернул подальше от планеты и направил Ивур в открытый космос. А там творился форменный ад. Из нашего отряда вслед за мной сумели вырваться меньше 2 десятков человек, из 80. Остальные остались обломками лететь дальше по направлению к Харону, чтобы сгореть в его атмосфере, устроив местным обитателям огненный фейерверк. И это несмотря на предварительную обработку корветами. «Юрген!» – сообразил я, что не вижу отметки друга среди тех, кто остался в живых. «Где же ты? Отзовись!» – стал я вызывать его. Сначала по личному каналу, потом по общему, а то мало ли, может, у него что-то с приемом. «Антенна сломалась или что?» «Прекрати забивать эфир!» – рявкнул на меня Мавроди. «Если не отзывается, значит мертв. Вы свою задачу выполнили лишь частично. Первая волна десанта ушла к планете, но для уверенного выполнения задания нужно сделать прорыв для второй волны. всем выжившим присоединиться к отряду 2 для проведения повторной атаки». Все это он говорил по общему каналу, с которого согнал меня. И, видимо, чтобы как-то нас все же подбодрить, закончил отеческим голосом. «Не все так плохо, как может показаться. 2/3 охранников уничтожено, оставшиеся дезориентированы. Нужно пользоваться моментом и закончить дело. Поднажмем, последний рывок остался». Может, кого это и подбодрило, но не меня. Я запросил симбиота дать мне оценку нашего прорыва и на каком этапе был потерян сигнал от моего друга. Может, он все-таки цел и сейчас просто без связи. Или даже если его Ивур уничтожен, на нем ведь еще и Сур есть. Дополнительный шанс выжить. А у этого экзоскелета не такой большой радиус работы связи. Вскоре Симба дал ответ на мой вопрос. Причем сделал это максимально наглядно, включив 100% воспроизведение моей памяти, лишь замедлив ее, чтобы я успел все хорошенько рассмотреть. Мой Ивур мчится сквозь облако обломков разлетевшегося от только что врезавшейся ракеты охранника. Рука плавно нажимает на палку, сдвигает экзоскелет всего на пару десятков сантиметров в сторону. Кажется, что пара обломков врежутся прямо в кабину, но нет. Пролетают в притирку, разминувшись с корпусом экзо всего на миллиметр. Слева показывается корпус Ивура Юргена. Я понимаю это по знаку его рода, который он нарисовал на боку своего экзоскелета, вставший на дыбы грифон. И следом я вижу, как в корпусе экзоскелета появляется сразу 2 маленьких отверстия от попадания из гаусс-пушки. После этого моя рука вновь делает доворот, чтобы уклониться от очередного обломка, и Ивур Юргена исчезает из моего поля зрения. Картинка меняется. Я снова вижу экзоскелет друга, на этот раз неуправляемо летящего в сторону планеты. Капсула с пилотом закрыта. В ней видна вмятина. Дальше снова мое тело под контролем симбиота делает разворот, и Ивур Юргена пропадает с моих глаз. Все. Значит, он и правда погиб. Черт! А ведь у него было плохое предчувствие. Сам не свой последние дни ходил. Тем временем перестроение для повторного захода на цель было завершено, и Мавроди отдал приказ снова совершить прорыв уже частично восстановленной обороны противника. Военных корветов почему-то не было видно, хотя в прошлый раз они отлично себя показали и вышли из боя без потерь. Но сейчас мне было не до этого. Понимая, что из-за мыслей о друге не могу вести бой, да и в принципе бортовой компьютер хоть и не подвергается больше кибератаке, но его память все еще не полностью очищена от мусора, принесенного прошлым информационным ударом, я отдал контроль над телом симбиоту. Черт! Как же так, Юрген? Что я теперь твоим скажу, когда вернусь? Отряд под командованием первого заместителя Мавроди шел на острие, а я с остатками прорыва пристроился к ним в хвост. Поэтому хорошо видел, как с планеты взлетело не меньше 2 десятков челноков и устремилось прямо на нас. На ходу они открывали свои трюмы и на обшивку челноков высыпали бойцы в эсурах, открыв огонь по ним из пулеметов. Глупо? Было бы, не будь сейчас расстояние между нами и противником кинжальным для космоса. Не больше 10 километров, и мы быстро сближались. Так еще и созданная ими плотность огня была такая, что даже симбиот выдавал 100% вероятность получения гостинцев. Одна надежда, что кинетическая броня Ивура выдержит этот обстрел. Все-таки не из гаусс-пушек по нам палят. Эта атака носит скорее психологический характер. Это же через 6 секунд подтвердил и симбиот, выведя вероятность уничтожения Ивура пулеметными системами Исуров только при атаке в спину. То есть, когда мы уже прорвем оборонную линию охранных кораблей, создав коридор для наших десантников, и пойдем в сторону от планеты. Однако многие наши пилоты не поняли этой пиратской хитрости, и половина бойцов перевела огонь с охранников на подлетевшие к нам челноки. Выпущенные ракеты частично были сбиты, частично получили ложные сигналы от РЭП противника и взорвались раньше времени. Лишь 3 ракеты из выпущенных по челнокам долетели до цели, уничтожив один из них и разметав оседлавших его пиратов в стороны. Если они не найдут способа вернуться на планету, их ждет мучительная смерть. Ну и по делам. Внимание, повреждена топливная система. Выдала аварийная система экзоскелета. Симбиот тут же запросил остаток топлива и скорость его потери. Картина получилась нерадостная. Попали в нас на излете. Произошло то, чего я и опасался. Пираты на челноках палили нам вслед, сумев таки взорвать два наших Эвура и покоцав остальные. Мне вот бак с топливом для маневровых двигателей повредили. Задели бы ядерный, и конец бы мне тут и настал. Однако и потеря маневровых может привести к тому же исходу. Без них я тупо улечу в открытый космос, и ждет меня мучительная смерть, которую я недавно желал пиратам уничтоженного челнока. И что делать? Симба, предлагай. Вероятность возвращения в систему Острова Свободы с использованием Ивура 0%. Вероятность совершить посадку на планету с использованием Ивура 37%. Вероятность получить помощь от союзных сил 46%. Вероятность совершить посадку на планету, используя Исур, 74%. Значит, совершаем экстренную посадку Исуром, решил я. Надеюсь, наши десантники все же захватят столицу, и когда я доберусь до города, то меня встретят союзники, а не враги. С этими мыслями я откинул крышку капсулы Ивура, отстегнул ремни ложемента и, активировав систему уничтожения экзоскелета высшего уровня, покинул его, отключив все системы Исура, кроме СЖО. А то, пока долечу до Харона, еще подобьют меня, и вся затея накроется медным тазом. Наши-то не шибко внимание на Исуры обращают. Обращали. Сейчас я увидел, что пиратов на челноках начали отстреливать, даже когда они потеряли свое судно. Кабы и мне не перепало от товарищей. Может, я зря решил себя никак не обозначать и притвориться мертвым. Кстати, сделал это не я, а снова Симба, который контроль над телом мне пока не вернул. Он посчитал, что так будут выше шансы на выживание? Оказалось, да. Ну ладно. Доверимся созданным нашими гениями мозгам. «Атака Исуров отбита», — доложил Мавроди его первый зам. «Но к нам движется еще два грузовых корабля среднего класса». «Снова брандеры?» — спросил сам себя мужчина. «Или с живой начинкой?» «Пока неизвестно». «Что с нашим десантом?» «Получены подтверждения от второй волны, что в первой погибло 90% личного состава. Вся столица Харона представляет из себя гигантскую ловушку. В каждом квартале, особенно рядом со зданием управления межсистемных врат, стоят минные поля. На них-то основная часть десанта из первой волны и подорвалась. Вторая волна на 50% уничтожена ПКО противника». «Но сейчас-то, когда мины сработали, они смогут захватить здание врат?» Раздраженный от потерь спросил Мавроди. «Пока четкого ответа не получено. Ждем». «Ясно. Тогда пока разберитесь с этими подарками», пометил мужчина приближающиеся два челнока. Потери у флота уже были просто чудовищными, в два раза выше, чем в прошлый раз. А операция пока так и не завершена. И даже когда он захватит систему, еще придется держать ответ перед парламентом. Пирс точно не упустит момента отыграться за свое смещение.